Адриена. «О чем грустишь ты, о прекраснейшая?» Адриена повернула голову. «Леонардо». «Добрый вечер, Дан», — кисло сказала она. И хотела уйти из библиотеки, но куда там. Леонардо ловко преградил ей дорогу. «Адриена, прошу вас». «Слушаю». «Адриена, неужели мы должны быть врагами?» «Мы не враги», — равнодушно ответила Адриена, перехватывая поудобнее книгу. «Но мы не друзья, а мне бы хотелось быть вашим другом, Адриена». «Это невозможно». «Потому что я сын своей матери? Но я ведь в этом не виноват». «И что с того?» «Адриена, нам ведь еще долго жить в одном доме. Почему мы не можем попробовать стать...» «Нет, я и не надеюсь на братские и сестринские отношения, но хотя бы друзьями мы стать можем?» «А ваша мать уже отбросила намерение отнять у меня Сиблевран?» Леонардо поморщился, но незаметно. Никакой тонкости в девушке. Да, понятно, для чего он тут кружева плетет. Но при дворе любая девушка затеяла бы сложную игру. Попробовала что-то выторговать для себя, как-то извернуться. А здесь? Прямой вопрос в лоб и такой же прямой ответ. Вот ведь что обидно. Сидит, вся такая воздушная, даже неземная, в платье цвета сливы, но внутри словно камень какой. Ни тонкости, ни изящества. «Ваша мать тоже о вас заботилась, Адриена». «И поэтому мы никогда не станем друзьями. У вас все, Дан?» «Я...» «Извольте уйти с дороги». Сильный толчок в грудь застал Леонардо врасплох, заставил отшатнуться, и Адриена проскочила мимо. Преследовать ее парень не стал, просто прищурился вслед. «Вот дрянь! После такого соблазнить ее — вопрос чести. И начнем мы... На что там, падки юные дурочки? На романтику? Даешь цветы и сладости». И Леонардо отправился договариваться на кухню. Со сладостями проще. Вот цветы... Зимой? Откуда? Но красивые букеты можно и зимой составить. Есть калина, есть рябина, есть какая-то хвойня зеленая. Сойдет. Важно ведь не что дарить, а как это преподнести. Как известно, красивые составляющие для букета вместе не растут. Так что Леонардо вот уже 2 часа ездил по округе. В одном месте он приметил подходящее деревце. Сорвал пару веток, в другом — сойдет. Но каждый день сюда ездить? Леонардо глубоко задумался. Честно говоря, одно дело — промять коня. Другое — без смысла и цели скакать по сугробам, мерзнуть, мокнуть в любую погоду. А можно вообще как-то эту пакость нарвать и сохранить впрок? А где? В Сиблевране? Нереально. Бабы, даже самые маленькие, падки на романтику. А какая тут романтика, если мигом Адриене донесут? Вот когда верный рыцарь мчится за букетом, преодолевая все преграды и одолевая всех врагов, это одно. Когда он героически собирает букет из того, что в ведре стоит. Понятно, что так проще, быстрее и выгоднее. Но бабы такого не прощают. Даже самые неприхотливые. Адриена же... Она и так относится к нему предвзято. Зачем усугублять? Но и мерзнуть каждый день. Леонардо присмотрел красивую рябину и направил к ней коня. Потом понял, что лучше тут на своих двоих. Спрыгнул и пошел через снег. Проклятое дерево стряхнуло ему за шкирку, наверное, 2 или 3 килограмма ледяной воды. «Сволочь! Сломать бы тебя!» Леонардо со злобой рванул ветку, еще и перчатку разорвал о неё, и злобно выругался. Перчатки из тонкой алой кожи, пошиты дорогим мастером. Такие здесь не найдешь. Сволочь! «Дан, что-то случилось?» Нежный девичий голос заставил Леонардо резко повернуться и грустно вздохнуть. «Ньора. Судя по всему, дочь крестьянина какого. Об этом говорит и теплое шерстяное платье, и платок, и вязанка хвороста в руках. С другой стороны, у нее розовые щечки, блестящие глаза и симпатичный носик. А остальное... Самое главное место, что у Ньоры, что у Даны одинаково. Леонардо это точно знает. Поэтому поклонился он так же, как и Адриене. «Ньора, простите мою несдержанность. Я просто расстроился». И продемонстрировал разорванную перчатку. «Бабы обожают тряпки. Пожалуй, единственное исключение — это Адриена. Вот уж кому безразлично, в чем ходить». Платье у нее есть, платья новые, из хороших тканей, пошитые по последней моде. Но ощущение такое, что ей это безразлично. Было бы удобно. Ньора же ожидания оправдала. Охнула, схватилась за щеки. «Дан, как жалко! Такая прелесть! А если заштопать?» «Шов будет виден». «Вот дура». «Оно понятно. А если вышивкой замаскировать?» «Вышивкой?» Леонардо задумался. На тыльной стороне перчаток вышивали многие. «А на ладони?» «Тут уже портить нечего. Авось и не станет хуже. И повод еще раз приехать будет». «Если Дан скажет мне свое имя, я вышью», — похлопала глазками Ньора. «Красивыми глазками. Большими, серыми. Тут и дурак бы понял». Леонардо выбрался из сугроба, не забыв про ветку, которую и вручил девушке. «Вам, Ньора». «Адриене он по дороге еще сорвет». «Благодарю вас, Дан». «Дан Леонардо Манчини. А я до сих пор не знаю, кого благодарить». Ньора покраснела. «Ньора Анна Бароне. К вашим услугам, Дан». «Что вы, прелестнейшая, это я готов преподать к вашим ногам, если вы поможете мне решить эту маленькую проблему». Адриена на Леонардо не повелась. Так, слегка. А вот девчушка через час обработки уже на все и согласилась. И ежедневно составлять букеты для Иданы Сиблевран за весьма скромную плату. Сольди в 5 дней? Да ни о чем по столичным меркам. «Ах, Ньора, я так привык баловать свою мать цветами, когда мы жили в столице. Я и сейчас хотел нарвать для нее хотя бы красивых веток, но, увы, я безнадежно столичный житель». И заштопать перчатки, и вышить на них герб и инициалы, на обеих, так, чтобы разрыва не было заметно. Это уже за 5 сольди разом. А все остальное... Леонардо даже не сомневался, что он свое получит. А почему нет? Он молодой мужчина, Дан. Ему нельзя без женщины. Тем более это конкретное на все согласна. Уже согласна, просто пока еще этого не поняла. Надо пользоваться. Мия. Что важнее? Особняк или Дан Фабрицио Гатини? Честно говоря, Дан интересовал больше. Особняк точно никуда не убежит. А вот Дан... Люди иногда смертны, иногда куда-то уезжают, иногда... Жутко необязательные существа эти люди. Так что свой выбор Мия сделала в пользу трубочных дел мастера. Недолго думая, грохнула одну из трубок об пол, так, чтобы треснула чашечка, в которую кладут табак, положила пострадавшую в мешочек и отправилась в лавку. Таня разочаровала. На одной из центральных улиц, пафосная и слегка помпезная, с пышной вывеской, с громадными витринами — красота! И внутри не хуже, чем снаружи. терпкий запах табака, кожи, дерева. Сугубо мужское заведение. Мия здесь выглядела неуместно, даже несмотря на то, что добавила себе лет и поменяла цвет глаз и волос на черный. И все же ей было не по себе. Неуютно. Не спасала даже строгая и дорогая одежда. Бархат верхнего платья, дорогой темно-зеленый плащ, подбитый лисьим мехом. Сразу видно, не нищета какая пришла, не голь подзаборная. По одежке встречают, вот Мию и встретили. Стоило ей войти, как к ней тут же бросился услужливый приказчик. «Дана, я могу быть вам чем-то полезен?» Дана думала недолго. «Прошу вас, Ньор Рителли. Ньор Рителли, прошу вас о помощи. Моему мужу подарили эту трубку, а сын совершенно случайно разбил ее, играя в курительной. Мне сказали, что это работа мастера Гатини». Ньор принял из рук Мии бархатный мешочек, чувствуя себя защитником детей и женщин. «Сейчас поглядим, Дана». «Да, это, безусловно, работа мастера. Вы можете оставить трубку, я обговорю вопрос». Мия замотала головой. «Ньор, умоляю, проводите меня к мастеру». «Дана, вы поймите, так не принято». «Ага, не принято». Мия размазывала слезы и сопли, рыдала, что муж убьет ребенка, что он в жизни такого не простит, что надо или починить трубку вчера, или купить новую, но точь-в-точь такую же. «Вы, Ньор?» «Конечно, продать вы можете, но вдруг там будут отличия?» «Я вас прошу». Рыдать пришлось больше получаса. Потом появились другие покупатели, и в конец замороченный продавец сдался. «Дана, если мастер Гатини вас выгонит...» В руку продавца скользнул серебряный дарий. Это очень способствовало размышлениям. Мию подхватили под руку и провели в задние комнаты, где и постучали в одну из дверей. «Что?» — донесся недовольный голос. «Мастер Гатини, к вам тут... Вон!» Мия развернула продавца и подтолкнула в спину. «Идите, Ньор Рителли. Я тут сама». Ньор немного посомневался, но мастер в гневе был ужасен, мог и обругать, и ударить, и даже, самое худшее, уволить. «Так зачем нарываться? Пусть все на Дану и выльется». Мия вошла внутрь и притворила за собой дверь. Заметила на ней засов и задвинула его. А потом без страха поглядела на мастера. «Ну так, средненько. И не скажешь, что гений и умница. Среднего роста, среднего телосложения, седые волосы, лет 50 на вид. Лицо самое обычное, разве что нос картошкой и глаза яркие, черные, умные. А так на улице пройдешь и не узнаешь. И одет просто. Ни шелка, ни бархата. Обычная шерсть, сукно серого цвета. Никаких украшений. Разве что серьга в ухе. Та, да, та соответствует. И изумруд в ней немаленький, размером с ноготь большого пальца Мии. А все остальное темненько-скромненько. Интересный человек». Фабрицио Гатини смотрел в немом удивлении. Видимо, такие наглые девицы ему ранее не попадались. Мия тоже смотрела на него без особого страха. «Бояться? Сложно бояться того, кого ты можешь убить в любую минуту. Только вот ничего нового ты от трупа не узнаешь. А ей надо. Поэтому для начала попробуем поговорить». «Мастер Гатини?» «Дана?» «Очень приятно познакомиться», — проигнорировала вопрос Мия. «Мастер, у меня к вам всего два вопроса. Потом я уйду, и вы забудете о моем визите. Скорее всего». «Да неужели, Дана? И что вас заставляет предполагать, что я отвечу?» Мастер явно издевался. Мия спокойно показала ему трубку. «Это изделие ваших рук, верно?» Мастер едва заметно вздрогнул. Мия уверилась, что на правильном пути. «Верно. А вот это?» Зеркало было тщательно завернуто в кусок шерсти, но так, что развернуть его можно было одним движением, что Мия и сделала, и развернула к мастеру. Ньор Фабрицио Готини прерывисто вздохнул и уронил голову на сложенные руки. Плечи его затряслись. Мия молча ждала. Ждала, пока мастер перестанет рыдать, пока посмотрит на нее красными старческими глазами. «Откуда у вас это, Дана?» «Будем считать, мастер Готини, что вы дали ответ на мой вопрос», — кивнула Мия. «Вам это знакомо? Кто именно продал эти две вещи скупщику?» «Никто», — скрипнул зубами Ньор. «Я бы не... и никогда... и не притронулся бы. Лакея уволил, а тот, тварь, спер, что мог». «У вас такие вещи на виду лежат?» — искренне удивилась Мия. «Трубки я с собой взял поработать дома. Бывает иногда». «А зеркало?» «Чёрт бы его разбил!» — от всей души огрызнулся мастер Готини. «Знаете что, Дана?» «Тот чёрт, который по преданиям унёс мастера Сальвадори?» — уточнила Мия. «Вот такой?» И поменяла лицо. «А что? Чёрт так чёрт. Нос пятачком, уши торчком, рыло в шерсти, глаза красные, зубы длинные и оскаленные. Да-да, так они в молитвенниках и изображались. Но священникам виднее, кого они там гоняют. Мия вот ни разу чертей не видела. Но если церковь такое изображение одобрила, наверное, они в курсе дел. Не с потолка ж оно взято». Мастер всхлипнул, икнул и упал в обморок. То есть побелел и сполз со стула. Мия тут же втянула рыло и принялась хлопать мастера по щекам. «Не переборщила?» «Да вроде как нет. Не должна. А сейчас бы мастер послал ее куда подальше, пришлось бы долго ругаться, скандалить. Нет, ей такого не надо. Ей надо четкий ответ на ее вопросы. Без утайки и без лишних увиливаний». Мастер открыл глаза, всхлипнул. «Это... оно...» «Мастер, вам что-то показалось?» Как можно более участливым тоном спросила Мия. «Да вы сядьте, я ж вас не подниму, вы тяжелый». Мастер оперся на девичье плечо, кое-как опустился обратно в кресло. «Вы простите, что я к вам с этим зеркалом, но все же реликвия, работа мастера Сальвадори. А вдруг украдено? Вы про лакея сказали?» Мастер Готини покачал головой. «Пользуйтесь спокойно, Дана. Я никаких претензий иметь не буду. Не нужно мне это зеркало. 100 лет бы его еще не видеть». «Но вы что-то о нем знаете. Правильно, мастер? Расскажите, пожалуйста». Мастер закрыл лицо руками. «Не могу. Вам вот уже всякое чуть мерещится. А потом что будет, когда совесть нечиста?» «Моя-то чиста», — вздохнул мастер и рукой махнул. «Ладно, Дана. Это зеркало матери моей покойной супруги подарил потомок мастера Сальвадори». Мия даже рот открыла. «Ваша супруга родом с Линдана?» «Нет, Дана. Вы же в курсе, что мастер Сальвадори пропал без вести?» «Да». «Это неправда. Каким-то образом он выбрался с Линдана. Он прожил долгую жизнь как человек, он оставил потомство, хотя и не особенно многочисленное». «Да?» «Да, Анна, вы уж мне поверьте. Не знаю, как там было и что. Тёща супруги только перед смертью правду открыла. Ей зеркало подарила. Сказала, что оно показывает порождение тьмы. «Интересно». «Вам-то оно ни к чему», — мастер смотрел и на крестик, который виднелся на шее Мии, и на то, как она спокойно вертит в руках серебряное зеркало. «Да и супруга моя, упокой Господь ее душу, подробностей не знала. Но она вроде как мастер умудрился сбежать с Линдана, заключив договор с тем самым, вы поняли». «Допустим». «На материке женился, стал Даном, прожил долгую жизнь, ну и потомство оставил». «Ваша теща не называла имен и фамилий?» «Нет, Дана». «А откуда она была родом? И как ее звали?» «Октавия Росса, Дана, из Энурии». «Из какой ее части?» — дотошно уточнила Мия. «Из южной части провинции». Конечно, так просто Мия не отстала от мастера и долго еще выпытывала все, что он знает о теще, о супруге, что она говорила, чего не говорила. «Куда ж ты, наивный, денешься? Мии надо? Она тебе под шкуру влезет, но своего добьется. Она бы и супругу мастера расспросила, но вот беда, та умерла во время эпидемии. Но теперь-то ей надо было попасть в Энурию и разобраться, кто там потомки мастера Сальвадори. А в черте и бесов и прочих, кого там не надо поминать к ночи, она совершенно не верила. Ее вот тоже. Увидишь — упадешь. Только что на мастере проверила. И, кстати, она бы с Линдана выбралась. Наверное. А если мастер Сальвадори той же природы, что и она? Мия задумалась над этим вопросом всерьез. А ведь это реально? Это более чем реально. И тогда он мог уйти хоть откуда, хоть в открытую. Его бы просто никто не заметил. А пропадал ли в те годы кто-то, связанный с Линдана? Кто-то, кто имел туда доступ? Охранник, к примеру? Мия посмаковала эту идею, но быстро поняла, что ничего не раскопает. Слишком много времени прошло, да и вряд ли такие сведения где-то есть. Разве что в королевских архивах, а туда лезть опасно. Да и ни к чему. Будет время и возможность, она по Энурии проедет. Нет? Что значит «нет»? Этого слова Мия вообще не понимала. Ей надо. Она обязательно съездит. Вот только денег накопит. Дядя? Ну, вот придет время, тогда и проблему с дядей решим. Никуда он не денется. И, кстати, надо бы намекнуть ему на выездную работу. Адриена. «Дан Рокко! Джаз! Анжела!» Адриена была искренне рада. Счастлива даже. «Адриена, милая, как я рад! Дан Рокко, все устроилось?» «Да, и наилучшим для нас образом», — порадовался Дан Рокко. «А именно?» «Благодаря вашей просьбе, Адриена, Джаз поживет с нами. Вы же не против?» «Дан Рокко, ну как я могу быть против, если я сама лично пригласила Эдану Леони в Сиблевран?» Искренне удивилась Адриена. Увидев, кто приехал, она вылетела во двор, повисла на шее у Дана Рокко, расцеловала и смутившуюся Джаз, и Анжела. «Только благодаря вам, Дана. По гроб жизни благодарен буду». «Договорились. Извольте пожить подольше, если уж благодарны». Тут же нашлась Адриена. «Так, гостевые покои отмоем, я прикажу». «Дана, Адриена, я так вам признательна». Джаз смотрела на Адриену, словно на икону. «Если б не вы...» «Если б не я, вы бы точно сейчас простуду подхватили», — решительно махнула рукой Дана. «В зал. Греться, пить горячее молоко с медом, потом в кровать. А я скажу сейчас нагреть для вас камни, чтобы просто не были теплыми». Судя по глазам Джаз, к образу на иконе еще и нимб добавился. Адриена рассмеялась. «Эдана Леоне, что вы так смотрите? Я же сказала, пить горячее и спать. Данрокко и вам в том числе. А поговорим мы завтра утром. Главное сделано. Вы здесь. Все в порядке. Да. Вот письмо для вас, Дана. Адриена вздохнула, принимая свиток с тяжелой бело-алой сургучной печатью. Его Величество? Лично. Не доверяя даже секретарю. Благодарю вас, Данрокко. Адриена сунула свиток в карман. Итак, пить и спать. А завтра утро начнется с горячей ванны. И повлекла приехавших за собой. На ходу махнула рукой гвардейцам. «Не отставайте! Марко, ты где? Помоги немедленно, бездельник!» Марко не обиделся. Из Адриены во все стороны хлестала радость. Та самая веселая, шальная, когда бегать хочется, кричать, даже ругаться иногда. Это не со зла. И вот эта веселая бездельник ценнее иного любимого. Марко поклонился гвардейцам и пригласил следовать за собой. Это уже другие, они Себлевран не знают. Но ведь храбрые ньоры не откажутся от глотка горячего вина с пряностями. А потом Марко все и покажет, и расскажет. Дана Себлевран просто очень рада. Она завтра представится по всем правилам и введет всех в курс дела. А сегодня уж под вечер. Горячее вино, горячий ужин и теплые комнаты. Протопленные. Гвардейцы тут же простили Дане любую невежливость. За такое можно. Поздно вечером, оставшись одна, Адриена распечатала королевское письмо. И чего Филиппа III так старался? Сам его писал, секретарю не доверил. Только из-за обращения в начале? Дорогая невестка? Ну-ну. Филиппа III интересовался, все ли у Адриены в порядке. Просил писать и не стесняться, если что. Одна ведь семья. В скором будущем. Намекал, что может решить любые ее проблемы. Адриена прочитала письмо один раз, второй, отложила в сторону. Фразы прыгали перед глазами, не собираясь в единое целое. Как-то не получалось его осмыслить. «Надеюсь, у вас все благополучно. Ваш отец произвел на меня впечатление умного и порядочного человека. Эдана Сусанна была истинным украшением двора. Любое ваше письмо будет доставлено лично мне в руки. Буду рад помочь вам поддержать и направить». Нет, не складывалось все это в осмысленную картину. Адриена отложила письмо и подумала, что все равно не разберется. Что там в голове у Его Величества? Чего он хочет? Как намерен добиваться своей цели? Ей не понять. И, может быть, здесь и сейчас это к лучшему. А еще хорошо, что ее не оставили при дворе. В том гадюшнике она бы уже умерла. Или сама по себе, или чужими стараниями, что вероятнее. Отравили бы ее, вот и все. Впрочем, это и здесь не исключено. Недаром же Эдана Сусанна была украшением двора. Ладно. Думать об этом надо завтра. Адриена рухнула в кровать и закрыла глаза. Спать, спать, спать. И пусть ей снова приснится полет и небо под крылом, и ощущение упругих перьев. Должно же быть хоть что-то хорошее в этой жизни. Обязано. На заявление, что Джачинта и Анжела будут жить с отцом и дедом, все домочадцы отреагировали по-разному. Сдвинул брови Дан Марк. Скривила губки Эдана Сусанна. Безразлично пожал плечами Леонардо, который вот уже третий день оставлял Адриене букеты под дверями комнаты. «Пусть живут. Вот еще». Эданна была хоть и красива, но рядом с Джачинтой проигрывала по всем статьям. Понимала это и заранее злилась. «Почему бы не выделить им домик где-нибудь в поместье? Ну, там». «Где именно?» — Адриена знала, что легко не будет, и к сражению готовилась заранее. «Ну, как этим... фермерам, арендаторам». «Благородный Эданни?» — парировала девушка. «С маленьким ребенком? Зимой?» Данмарк невольно качнул головой. «Действительно, это уж как-то вовсе... Конечно, ему тоже не нравятся посторонние в его доме, но...» И возражать он не хотел. Он отлично знал, что скажет Адриена. Более того, понимал, что это и правда так. Сиблевран — не его дом. Когда-то давно младший сын Дана женился на Риане Сиблевран. Женился по любви, получил в приданое поместье, но получил и ее родовое имя. А вот как дальше? Что делать? Данмарк сильно рассчитывал, что выдаст Адриену замуж, женится, постепенно его дети унаследуют Сиблевран, но оказалось все совершенно иначе. И сейчас дочь напоминала ежика. «Не тронь, уколешься». Справиться с ней силой не получается. Слов она не слышит. А время идет. И Данмарк начал задумываться, как ему жить через 5, уже 4,5 года. Правда, как? При дворе? При живалом в Сиблевране? Или есть еще какие-то варианты? А если Сусанна понесет ребенка, это ведь серьезно? Или оно бы и к лучшему? Адриена точно полюбила бы брата или сестренку. Данмарк знал, как она любит малышей. Они с Марко в свое время просто замучили бедолагу Антонио. Возились с ним столько, что Рози даже чуточку ревновала. Вопросы, вопросы, а ответа Данмарк не знал. И злился. Сусанна сморщила нос. «Почему меня должно это касаться?» «Эданна, Сусанна», — медовым тоном пропел Дан Рокко. «Я давно знаю ваше золотое сердце и вашу добрую душу. Вы не выгоните на мороз ни женщину, ни ребенка, правда же?» Сусанна намек поняла. Давно он знает. «Ладно. Марк, конечно, не поверит. Но ведь этот мерзавец может и какие-то доказательства представить». «Еще как может». «Не выгоню, конечно, но все же... все же...» Джаз прижала к себе сына. Она немного побаивалась, но Адриена улыбнулась ей, и женщине вдруг снова показалось, что в комнате становится теплее, уютнее. «Все будет хорошо». Адриена это точно знает. И Джаз просто надо в это поверить. Все будет хорошо. Эдана Франческа Велеци в это тоже верила. Но поскольку была и смелее, и сильнее Джачинты, то свое счастье строила сама. И бороться за него тоже решила сама. Сейчас она шла по грязному кварталу, не оглядываясь, не пугаясь ни людей, ни теней. И уж будьте уверены, любой, кто посмел бы встать на пути Эданы, был бы растерзан в клочья. У нее важное дело, а ей мешать смеют? Разорвать! Мгновенно и безжалостно. Провожатый остановился перед одним из домов, постучал, сказал несколько слов, дождался отзыва, после чего дверь открылась, и Эданну впустили в дом. Здесь роскоши не было. Вообще. Комар вот удержаться не мог, а местный хозяин излишнюю пышность не уважал, хотя и стоял в иерархии грязного квартала не ниже комара. Да, квартал большой, столица тоже не маленькая, поэтому одного короля в ней не было. Было несколько группировок, которые делили и место под луной, и промыслы, время от времени враждовали, пытались сожрать друг друга, но потом все возвращалось на свои места. Комар был одним из вожаков. Еще были осьминог, леопард и почему-то кукловод. Вот с осьминогом Ческа и пришла увидеться. Сложное дело, важное, такое абы кому не доверишь. И, надо сказать, главарь шайки был весьма похож на свое прозвище. Лысая голова, бледная, покрытая синими, вздувшимися не пойми с чего венами. Тело, которое напоминает пузырь, расплывшийся по дивану. Роскошная одежда, королю в пору. Шёлк, бархат, меха. Эта ческа оделась темненько-скромненько, а он-то на своей территории. Тупая туша? А вы в его глаза загляните. И не стоит забывать, что осьминог — это хищник. Маленького еще можно поймать и сожрать. А что касается большого... Великий кракен. Помните? Ческа это осознавала преотлично. Дурой она не была. Людей видела и чувствовала, а потому... Дан? Называйте просто осьминогом и Дана Велеце. Так проще. Ческа досадливо прикусила губу. Ну и к чему маска? К чему ее инкогнито? К чему все попытки сохранить тайну? Осьминог беззлобно улыбнулся. Дана Велеце, если вы не хотели показать себя, надо было надевать маску, которая закрывает все лицо. И шею тоже. Потому что вот эта ваша родинка весьма приметна. А вы частенько появляетесь на публике. Франческа объяснение приняла и кивнула. Хорошо, уважаемый осьминог. Меня привела к вам серьезная нужда. Неужели есть что-то, в чем я могу быть вам полезным? И не бесплатно, подтвердила Эданна. Слушаю. В глазах осьминога мелькнул интерес. Дана Адриена Сиблевран. Мне нужна ее смерть. Дана Сиблевран? Я даже не слышал о такой. Нет, не слышал. Ческа вздохнула. Чуточку лицемерно, но кому какая разница, особенно здесь? Это не моя история, а моей подруги. Эдана Сусанна? Манчини? Именно. Прелестная женщина, просто прелестная. Мечтательно вздохнул осьминог, возводя глаза куда-то к потолку. Неужели Сусанна и с ним? Вот ведь шлюха, всех перебрала. А может, оно и к лучшему? Она недавно вышла замуж за Дана Марка Сиблевран. Ага, а Адриена — дочь этого Дана. Она чем-то мешает Эданне Сусанне? Сиблевран передается в роду по женской линии. Она — единственная наследница. Моя подруга может родить, но замок ей не достанется. Понимаете? «Понимаю. А нельзя ли выгодно выдать падчерицу замуж? Куда-нибудь подальше?» «К сожалению, уже есть сговор. И приданное — поместье», — потупилась Ческа. «Очень, очень неудобно. Поэтому Дана Сиблевран должна умереть. Так, чтобы никто не заподозрил неладного. Упасть с лошади или исчезнуть без вести, я не знаю». Я в этом не разбираюсь. Осьминог скрыл улыбку. Да-да, не разбирается. Прожив практически всю жизнь при дворе и будучи уж сколько лет фавориткой принца. Хорошо, он во все верит. Это будет долго и дорого, Эданна. Я согласна. 200 лоринов задаток. Остальная работа будет оплачиваться после результата. Эданна скривилась, но положила на стол два приятно брякнувших мешочка. В каждом по 100 лоринов. Вот, уважаемый осьминог. Отлично. Считайте, Эданна, что мы договорились. А когда? Я думаю, мой человек выйдет на место уже сейчас. А вот точнее по времени я вам не скажу. Надо доехать, обжиться, приглядеться, подготовить почву. Несчастные случаи, они такие случайные. Ческа кивнула. Что ж, вы правы. Но хотя бы год? Два? Нет-нет, Эдана, все случится намного раньше. Может быть, 3 месяца, полгода, но вряд ли больше. Ческа выдохнула. Что ж, она подождет. А пока... Я буду очень благодарна, уважаемый осьминог. Я сделаю все, чтобы заслужить вашу благодарность, Эдана. 2 взгляда, глаза в глаза. Моллюск и присмыкающиеся — 2 разных вида. Но эти друг друга поняли.